И лишь одно начинало все больше смущать Верховцева. В отличие от многих потрясателей морских просторов, в изобилии водившихся здесь раньше, он все же был всесторонне образованным человеком, в корпусе учили на совесть, в том числе и истории. А она в данном случае говорила лишь об одном – удача не может длиться вечно. Удачливых пиратов в истории хватало, и, случалось, они собирали целые эскадры, ни в чем не уступающие той, что сейчас шла за спиной Александра, а может и превосходившие, пес его знает, что творилось в те, ставшие уже легендарными, времена золотых галеонов и конкистадоров. Тогда полтысячи человек могли сокрушить древнюю империю, а пиратские эскадры захватывали города. Неудивительно, что о них слагали легенды, саги, романы. Вот только был один нюанс, который обычно если и упоминался, то шепотом или парой строчек. Финалы у этих историй были только двух типов. Если пират умел вовремя остановиться, то он, сколотив какое-никакое состояние, уезжал в глуши и остаток жизни проедал накопленное, или приумножал его законными способами. Некоторые, вроде Моргана, даже ухитрялись занимать незначительные государственные посты. Но мало кому так везло. Большинство рано или поздно встречали противника не по силам, те же боевые корабли, и либо гибли в бою, либо украшали собой реи победителей. Их так удобно использовать вместо виселицы. Александр дураком не был и понимал. Воду они взбаламутили изрядно. Не столь уж велик урон, который нанесла их эскадра. В масштабах Британской империи захваченная добыча, капля в море, и ни одного корабля с войсками. Мелочь. Но если материальные потери ничтожны, то репутационные – огромны. Империя, которая не может защитить свои, можно сказать, глубокие тылы и торговые пути, теряет самое главное – доверие собственных граждан и уважение, читай, страх окружающих. И реагировать на это британцам придется. Сколь мог предположить Верховцев, реакция пойдет сразу по двум направлениям – отправка на перехват рейдеров боевых кораблей и дипломатическое давление на американцев. Лишить русскую эскадру баз – уже половина дела. Без места, где можно отдохнуть, пополнить припасы и быстро продать добычу, эффективность действий рейдеров падает очень сильно. Конечно, американцы вначале будут отнекиваться, затем саботировать, но вряд ли это продлится долго. Так что придется уходить, тем более что уже сам факт отправки сюда кораблей говорит о том, что свою задачу эскадра выполнила, часть сил врага от европейского театра, сиречь от России, отвлекла. То, что британские корабли в этих водах все же появились, от пленных было известно, да и в американских городах о них рассказывали. Минимум два линейных корабля – это не шутки. А потому, отдохнуть перед дальним походом и на всех парусах убираться прочь отсюда. Карибское море грозилось в любой момент стать местом негостеприимным. Да и то сказать, сливки с этих вод русские уже сняли, торговые корабли встречались все реже. Так что лучше считать, что карманы набиты достаточно, и не дразнить судьбу. Совет капитанов спорил по этому поводу долго, однако все же вынужден был согласиться с доводами командира. Точнее, Гребешков изначально был согласен, Матвеев немного поколебался и тоже решил, что незачем гусей дразнить, а вот Диева упирался до последнего, и недовольство свое демонстрировал еще несколько дней при каждом удобном случае, пока ему не напомнили, что он вроде бы собирался набрать в экипаж побольше соотечественников. Так чего же медлит? Медлил Диева по одной простой причине: в американских городах испанцев оказалось до обидного мало, и в море они идти не жаждали. В порты Мексики русские не заходили, там чересчур сильно было французское влияние. Стало быть, русских встретят пушками, а драться без нужды не хотелось. Южнее же эскадра заходила всего единожды, да и то не по своей воле, подхваченные свирепым штормом корабли отнесло далеко на юг, и, убедившись, что британские купцы здесь не водятся, эскадра вернулась к побережью Северной Америки. На самом деле, британские купцы там, конечно, ходили, они, как тараканы, живут везде, и черта с два их выведешь. Но, не срослось, а потому русские туда больше не заходили, не успели, да и, честно говоря, не очень-то им этого и хотелось. Их и в Карибском море неплохо кормили. Пожалуй, самым запоминающимся событием эпопеи оказалась свадьба. Александр был весьма удивлен, когда к нему пришли Куропаткин с Аленой и попросили разрешения связать себя узами брака. Смешно. Когда-то сам факт появления Алены в не таком уж и высшем свете Архангельска спровоцировал конфликт между Верховцевым и Куропаткиным, а сейчас они жениться хотят. прихотливы бывают повороты судьбы. Откровенно говоря, Александр был в некоторой обиде. Он-то подозревал, что девушка к нему неравнодушна. Может, к слову, так и было. Но поморка смотрела на жизнь с истинно крестьянской прагматичностью. Будущего с морским офицером из старого и богатого рода у нее просто не могло быть. Родня не даст, окружающие. А короткий романчик, в самом лучшем случае это обойдется грустными воспоминаниями в будущем. Это если не будет последствий вроде детей. Нет, это для женщины был плохой вариант. Иное дело, дворянин, недавние предки которого сами пахали землю. Правила куда менее строгие, а перспективы видимые. К тому же верховцев по уши в делах, у командира в боевом походе их количество стремится к бесконечности. Куропаткин же, вот он, рядом. Словом, получилось то, что получилось, и отказать для Александра было глупо и, откровенно говоря, неприлично. Священники при эскадре были, а потому, совет да любовь. Хотя и неприятно, конечно. Немного подумав, Александр перевел молодоженов на адмирала, и ему глаза не мозолит, и, главное, присмотрит за Диева. Не то чтобы верховцев ему не доверял, но, если экипаж пополнит еще и другие иностранцы, возможны эксцессы. В этой ситуации мастер рукопашного боя и, безусловно, авторитетный офицер на линкоре явно лишним не будет. Это он и озвучил Куропаткину. Понял тот вторую подоплеку дела или нет, осталось вопросом открытым, но протестовать не стал. Так что молодожены переехали, а вот рысенок остался. Не захотел менять место жительства, так и прописавшись в капитанской каюте. Что же, верховцев против ничего не имел. Он совершенно незаметно тоже привык к бесхвостому хищнику, с которым было как-то веселее. К слову, число иностранцев на корабле и без того прибавилось. Среди американцев хватало сорвиголов, желающих попытать счастья в море. Конечно, больше всего их было среди обитателей городского дна, считающих почему-то, что на боевом корабле заниматься им предстоит тем же, что и на суше, то есть грабежом слабых с быстрой ретирадой от сильных. Что же, их ждало жестокое разочарование, да и не стремились их, в общем-то, брать. В массе своей мелковаты, хиловаты, нормальное состояние для тех, кто плохо ест в детстве. Впрочем, и выходцев из вполне респектабельных семей, желающих приобщиться к морскому ремеслу, хватало. Как-никак, осваивать новый континент шли изначально люди смелые и непоседливые, и кровь многих семейств не разжижилась со временем. Так что выбор был, и постепенно кое-кого набрали. Особенно из числа имеющих ирландские корни, те отличались высоким ростом, крепким сложением и органической, впитанной с материнским молоком, ненавистью к англичанам. Правда, и буйных среди них хватало. Но тут достаточно было последовать рекомендации Гребешкова и раскидать их понемногу на все корабли. В окружении большого количества людей, не уступающих им ни силой, ни храбростью, ирландцы словно подрастворились и, несмотря на несколько эксцессов, в целом вели себя достаточно спокойно. Вот такова была ситуация, когда русская эскадра пришла на Кубу. Сейчас корабли стояли в бухте, и вода вокруг была настолько спокойной и прозрачной, что напоминало одновременно гигантское зеркало и столь же гигантский аквариум. Правда, это великолепие то и дело портили местные лодки, снующие туда-сюда и режущие водную гладь подобно тупым ножницам в руках неопытного подмастерья. Ну и вид Гаваны не слишком радовал глаз, вернее, радовал, но или издали, или в сумерках, когда не было видно, насколько обшарпан город. Все же времена, когда Испания была великой, а ее города могли служить эталоном архитектуры, давно прошли. Ныне это было так, воспоминания о былом статусе, обветшавшие и потрепанные. «Ваш брать!» Голос вахтенного прервал тихонько опускающуюся полудрему и вырвал Александра обратно в реальность. Оно и к лучшему, если честно, спать днем, еще и на жаре, верный способ заработать головную боль. Александр лениво повернул голову и, не заостряя внимания на том, что к нему, по идее, в нынешнем звании обращаться надо иначе, лениво спросил. «Что там опять?» «От губернатора посыльный», — говорит, срочно. «Странный какой-то. Ладно, давай его сюда, поглядим, что за чудо». Как ни странно, никаким чудом здесь не пахло. Обычный негр, просто одет по моде полувековой давности. Здесь на многое смотрели несколько своеобразно, в том числе и на то, как должны одеваться слуги. И если работающие на плантациях зачастую ограничивались штанами да рубашками, то одежда домашних слуг ограничивалась разве что фантазией их владельцев. Откровенно говоря, в России какой-нибудь помещик мог обрядить своих крепостных, занятых работой по дому, еще хлеще, были бы деньги. Здесь же, скорее всего, просто воспользовались гардеробом, оставшимся от предков, и выглядит прилично, и не стоит уже практически ничего. Что случилось? Негр залопотал что-то по-испански. Александр на этом языке знал разве что несколько расхожих фраз из полсотни слов, нахватался за последнее время. Однако аккуратно запечатанный конверт, перекочевавший в его руки, сомнений не оставлял. Жаль, ножа, созданного для многотрудных битв с такого рода бумажными изделиями, под рукой не было. Распаковывать конверт Александру пришлось длинным и весьма зловещим на вид кинжалом, постоянно висевшим на поясе в качестве ножа на каждый день. Негр при виде холодно блеснувшей стали как-то странно дернулся, и взгляд его стал испуганным. «Интересно даже, что за слухи обо мне ходят», — подумал Александр, аккуратно вскрывая конверт и доставая письмо, написанное, к счастью, на английском, хорошим каллиграфическим почерком. Все же губернатор был не дурак и понимал, что если с английским языком проблем не возникнет, то переводчика с испанского еще поискать надо будет. Приглашает на аудиенцию. Ах, какой высокий стиль. Что же, придется сходить. Все же глава местной власти, не стоит зря ссориться. Александр поглядел на посланника, отчего беднягу передернуло, и встал. Передай, буду в 4 пополудни. Свободен. Негр исчез, будто его и не было. Александр вздохнул. Прогулки к местным начальникам, очень много о себе мнящим, он не любил. Дома тоже, но в том же Архангельске губернатор, адмирал Российской империи, умный и преданный делу человек. Здесь же, обычные чиновники, большей частью далеко не из лучших. И если тебя пригласили, значит, им надо что-то, скорее всего, для себя. Иначе как быть с тем, что их эскадра тут уже неделю, а командующим еще ни разу не заинтересовались. Даже переговоры об условиях стоянки вел Матвеев. Ну что же, положение обязывает. Так что надеть мундир, обругав того, кто придумал этикет последними словами, в такую жару в черной, плотной, рассчитанной на совсем другой климат одежде, пытка. Скомандовать: «Мустафа, ты за старшего». Ну а потом в шлюпку, и матросы лихо, так, что весла сгибались в дугу, отвезли своего командира на берег. Все, отсюда пешком. Впрочем, тут и идти-то всего ничего. В сопровождении двух матросов, для солидности здесь подобные жесты ценятся, Александр шел по улицам Гаваны. Запутаться по дороге ко дворцу губернатора сложно, да и, если откровенно, приморскую часть верховцев изучил не хуже своих подчиненных. В бордель, конечно, не ходил, невместно, однако питейные заведения успел проинспектировать. Моряку нужен отдых, и, оказавшись на берегу после долгого похода, хотя бы раз напиться до положения рис просто необходимо. Мораль тут ни при чем, обычная усталость. И так уже отправился только на второй день, вначале дав отдохнуть подчиненным. Дворец генеральных капитанов 5, официальная резиденция губернаторов, генерал-капитанов, Испанской империи в Гаване. В постколониальный период долгое время был мэрией. Не то чтоб поражал масштабами, но впечатление производил. Построенный в стиле барокко с непередаваемым колониальным колоритом, он был не только красив, но и функционален. Как минимум тем, что толстые стены надежно защищали его обитателей от удушающей жары. Впрочем, отделка и внутри, и снаружи, тоже была хороша. Поразительно, как местные, далеко не блещущие достижениями мастера смогли такое построить 6, на самом деле и не смогли. Практически все, даже кирпич, было завезено на остров извне. Ну а местные негры возились со стройкой более полутора десятилетий. Хосе Гутьеррес де ла Конча, генеральный капитан Гаваны, более всего напоминал грандов прошлого, тех, кто пинками выгонял из своей страны мавров и открывал новые континенты, с поправкой на моду нынешнего века, но и только. А так, подтянутый, уверенный в себе, с хищным взглядом. И Верховцева он встретил не по-испански деловито, хотя вина, отменного, стоит признать, предложил, равно как и трапезу. От еды Александр отказался, а вот вино употребил с удовольствием, после жары пить хотелось страшно. И сразу после этого губернатор перешел к делу, словно и не испанский чиновник, а янки какой-нибудь. Впрочем, Александра это не расстроило, долгих церемоний он терпеть не мог. «Господин капитан», — начал губернатор, — «как только обязательные раскланивания закончились, скажите, сколько ваша эскадра будет находиться в Гаване? Пока не надоедим, шуткой ответил Александр. Сколь он мог понять, наличие здесь русских кораблей было воспринято местными с некоторой долей энтузиазма, ибо многочисленные, сорящие деньгами русские матросы изрядно оживили сонную местную экономику. Бордели теперь, во всяком случае, работали даже во время сиесты. Тогда уже, развел руками губернатор. Вот как, Александр удивленно приподнял брови, учитывая, что ему приходилось теперь периодически общаться с облеченными толикой власти чиновниками, этот жест у него получался с каждым разом все более солидно. И, учитывая преснопамятные 150 орудий, его удивление выглядело крайне весомо. Что он здесь и сейчас равных не имеет, Верховцев знал. Знал это и испанец. Заметно было, что он не в восторге от того, что может схлестнуться с русскими, однако и назад сдать у него не получалось. «Мне крайне неприятно это сообщать, но ваше желание продолжать использовать нашу гавань может привести к серьезному конфликту, и мне крайне хотелось бы его избежать, ибо я отвечаю за город, и мне крайне нежелательно, чтобы он был подвергнут бомбардировке». Слово за слово, и Александру удалось вытрясти из него подоплеку ситуации, довольно неприятную, к слову, если совсем кратко, то сюда направлялась французская эскадра. 4 фрегата и какое-то количество более легких кораблей, нюансов губернатор не знал. Его предупредили об этом, французы задержались в одном из портов, и быстроходный шлюп пришел в Гавану раньше. Кстати, его прибытие сегодня утром Александр наблюдал и был впечатлен отточенностью маневров. Испанские моряки свое дело знали. Властям же Испании совершенно не хотелось ссориться с французами. Вечером капитаны собрались на Миранде. Темная ночь, доносится с берега звуки музыки, да играет свет фонарей на вине в хрустальных бокалах. В таких то ли пасторальных, то ли просто идиллических условиях решались, бывало, судьбы мира. Здесь и сейчас ставки были попроще, всего лишь их дальнейшая судьба. И, когда Верховцев обрисовал расклады, над палубой зависла тишина. Ничего вроде бы и не изменилось даже, но молчание словно заглушило окружающие звуки. Александр молчал. Молчали и его верные сподвижники. Очень уж туманными выглядели перспективы, и очень много зависело от их решения. «Я считаю, надо драться», — первым нарушил молчание Диева. «Кого мы боимся? Французов? О, их стоит, если не бояться, то опасаться. Драться они могут», — отозвался, неотрывно глядя в бокал, Гребешков. Смотрел так, будто густая, рубинового цвета жидкость навевала ему мысли о крови, которой прольется в бою очень много. 4 фрегата, это, как ни крути, 4 фрегата. Я возьму на себя любые 2. При условии, что они не паровые, меланхолично отозвался прапорщик, все так же не отрывая взгляд от бокала. Не горячись, Диева, вмешался Матвеев. В том, что ты не трус, никто не сомневается. Вопрос в другом, нужна ли нам эта драка? Не уверен, отозвался Верховцев и щелкнул ногтем по краю своего бокала. Тот зазвенел на чистой, ровной ноте. Хорошо сделан, пережил и сражения, и шторма. Наша задача – наносить противнику максимальный урон и делать это как можно дольше. Французов бояться нет смысла, полагаю, мы все же сильнее. Но в бою они успеют нанести нам повреждения, и это может поставить крест на дальнейшем походе. Не может, а поставит, хмуро заметил Матвеев. Длительный ремонт гарантирован, а там и англичане подтянутся. Янки же сдадут нас сразу, мы для них отработанный проект. Диева фыркнул, но комментировать не стал. Лишь сказал, что остается при своем мнении, но приказ командира будет выполнять в любом случае. Некоторое время они еще обсуждали, как будут действовать, а потом отправились на свои корабли. Дел еще оставался непочатый край, рано утром эскадре предстояло выйти в открытое море. Где там шлялись французы со своими фрегатами, Александр понятия не имел. Равно как и вообще, существовали они в природе, или кубинский губернатор таким образом избавился от чем-то мешающей ему русской эскадры. Но даже если и были, с ними удачно разминулись. Ибо если Верховцев что-то понимал в вопросах пиратства, так это крайнюю нежелательность открытого столкновения с военными кораблями. Даже если победишь, урона на рубль, а прибыли на копейку, невыгодно. Зато он понимал теперь, почему тот слуга испуганно на него косился. Проболтался-таки испанский кабальеро, опять же, случайно или намеренно. Оказывается, теперь Верховцева называли в этих местах не иначе как мясник Галифакса. Это за якобы учиненную им резню и до основания разрушенный город. Учитывая, что русские никого особо не старались убивать, а тех, к кто разбегался, не преследовали, да и в городе сожгли не так уж много, прозвище более пафосное, чем соответствующее реалиям. Но люди, что интересно, верили, да и пускай боятся. Александр усмехнулся собственным мыслям. Чем сильнее боятся, тем больше им придется вздрагивать от каждой тени на горизонте. Будут сидеть в портах и требовать от метрополии, чтоб она прислала корабли и защитила их от страшных русских пиратов. Ничего не добьются, разумеется, в британском адмиралтействе сидят не дураки. Адмиралы хорошо понимают масштабы проблемы, а потому ловить эскадру Верховцева, конечно, будут, но вначале соберут для этого серьезный отряд. Все же для одиночного корабля, даже линейного, Александр сотоварищи не по зубам. Так что паралич или хотя бы резкое снижение торговли и сопутствующие этому убытки русские уже обеспечили. Когда же за их поиски возьмутся всерьез, они будут уже далеко. Александр Александрович, что случилось, Мустафа? Сафин подошел, встал рядом. Барометр падает, ваш брать. Не случилось бы шторма. Может и случится, философски вздохнул капитан. Что делать, все знают, а изменить погоду мы все равно не в состоянии. Над ветрами у нас власти нет. Это точно, вздохнул Сафин. Но все равно надеяться хочется. Надежда, последнее, что умирает в человеке 7. Изначальное звучание фразы «надежда умирает последней». Выражение сложилось на основе известной фразы древнегреческого философа Диогена. Хмыкнул Александр. Кто из них сглазил, а кто накаркал, осталось вопросом открытым, но надежды на то, что шторм пройдет стороной, не оправдались. К вечеру небо затянуло тучами, и ветер завыл так, что Верховцеву срочно захотелось убить того, кто развязал мешок Эола 8. Согласно легенде, владыка ветров Эол отдал Одиссею мех, в котором были запечатаны ветры с наказом не открывать его, пока корабль не прибудет домой. Но спутники героя ослушались наказа, и вырвавшиеся на свободу ветра отогнали корабль обратно. Хорошо еще, что Диева, неплохо знавший эти воды, смог привести эскадру к одному из многочисленных островов, имеющему несомненное достоинство, удобную для стоянки и дающую неплохую защиту бухту. В нее корабли и нырнули, как мышь в щелку под порогом, буквально в последний момент. Пометуя о не самой лучшей мореходности адмирала, можно сказать, им повезло. А потом шторм разыгрался не на шутку, и даже в относительно защищенной бухте корабли изрядно раскачивало. Скачкой, правда, они уже давно примирились, чай, не первый день в море. Главное, что корабли не срывало с якорей, а значит, и быть выброшенными на берег не грозило. Конечно, затянувшаяся на 3 дня стоянка удручала, но, в конце концов, они были сами по себе, к срокам не привязаны, а потому могли и потерпеть. Тем более, что уже к утру 2-го дня ветер поменял направление, дождь, изначально не такой уж и сильный, прекратился и волнение в бухте улеглось. Ближе к полудню часть экипажей высадилась на берег, где люди смогли разместиться с несколько большим комфортом. Ну и Александр не смог удержаться от искушения и прогулялся по самому настоящему дикому тропическому острову. Стоило признать, мечты, принесенные из детства, лучше было там и оставить. Было бы нечто светлое, доброе, романтичное. Вживую уже его тропический рай очень быстро разочаровал. Не красотами, здесь и впрямь было на что посмотреть. Орущие попугаи, экзотические цветы, с шумом падающие с трехсаженной высоты струи небольшого водопада. А к этому змеи, от укуса одной из которых его спасла толстая кожа высоких сапог, вонь тухлого мяса вперемешку с дерьмом, которую источали те самые прекрасные цветы, и куча мошкары, не столько кусающейся, сколько лезущей в глаза, уши, нос. Конечно, и под Архангельском, и в Петербурге этой дряни тоже хватало, но здесь ее было столько, что, казалось, она закрывала солнце. В общем, на голом упрямстве Александр погулял с полчаса и вернулся, решив, что с него на сегодня приключений хватит. Однако не зря говорят, что дурная голова ногам покоя не дает. Уже утром, проснувшись и убедившись, что укусы насекомых не вызвали у него сильной реакции, Александр вновь преисполнился оптимизма. Скорее, на контрасте преисполнился. Вчера, возвращаясь, увидел опухшее от все тех же укусов лицо одного из матросов, тоже решившего обозреть окрестности, и всерьез испугался, что завтра сам будет такой же. Но, видимо, организм его, взращенный на домашних булочках и закаленный морем, оказался покрепче и справился. Теперь, видимо, решив подспудно, что ему море по колено, мозг требовательно застучался изнутри, требуя хлеба и зрелищ. С хлебом все было в порядке, заменившая Алену кухарка с линкора готовила не хуже. А вот из зрелищ оставалась разве что все та же прогулка по острову. И, подумав немного, Александр вновь отправился на берег. Все же он в душе оставался не наигравшимся мальчишкой и упустить приключение просто не мог. На сей раз он поступил умнее. Во-первых, прихватил двух матросов, мало ли что можно встретить на пути. Втроем многое решается проще, чем в одиночку. А во-вторых, не стал углубляться в заросли, двигаясь вдоль берега. Здесь прорывающийся ветер отгонял насекомых, да идти было проще. Как оказалось, ничего интересного поблизости от места их стоянки не было. Несколько ручьев с мутноватой после дождя водой разве что. Берег, на который штормом выкинуло много всевозможного мусора и водорослей, тоже был вполне обычным. На кубе пляжи выглядели куда более экзотично. Александр уже думал, что стоит поворачивать обратно, когда выяснилось, что на прогулку эту он отправился все же не зря. Правда, в известность об этом он был поставлен довольно оригинальным способом. Идущий позади Александра матрос внезапно схватил командира за плечо и дернул его вниз. Учитывая, что спутники Верховцева были крепкие мужики, под стать ему что ростом, что силой, он моментально потерял равновесие и грохнулся задницей на мокрый песок. Хотел обругать недотепу, но широкая ладонь зажала ему рот. «Тише, ваш брать, смотрите». Александр невольно перевел взгляд в направлении, указанном матросом, и слова разом замерли в горле. И было отчего. Картина, ему открывшаяся, не поражала красотой, зато производила впечатление содержанием. Бухта, открывшаяся Александру, не поражала воображение размерами, зато содержание у нее было солидное. В ней, окруженные поросшими лесом скалами, укрывались от шторма два больших корабля. Один, явно военный. Такелаж с такого расстояния было не разглядеть и количество орудийных портов тоже, но обводы корпуса, одновременно и стремительные, и массивные, намекали и на огромный запас прочности, и на способность двигаться с неплохой скоростью. Что собой представляло второе судно, понять было сложно. Очень неудобно стояло. С того места, где находились русские, была видна только небольшая часть носовой оконечности до верхушки мачт. Александр едва не выругался с досады. Вот когда пригодилась бы его подзорная труба, и от бурного выражения своих эмоций его удержало только понимание. Не стоит шуметь, поблизости могут быть чужие. Вряд ли, конечно, все же далековато, но рисковать ради пары экспрессивных фраз глупо. Друзей же в этих водах у него не могло быть априори. «Бегом к нашим», — шепотом приказал Верховцев. «Доложишь Матвееву, и пускай он поднимает людей, а вы, ваш брать, а я хочу присмотреться к этим голубкам поближе». Следующие несколько часов Верховцев и оставшийся с ним матрос потратили на то, чтобы незаметно приблизиться к бухте и внимательно осмотреться. Если честно, сейчас капитан предпочел бы не связываться с нежданными визитерами, но их корабли волей случая оказались слишком близко от места стоянки русской эскадры. Верст 5, не больше, это если по прямой. Разумеется, берегом заметно дальше, но для бешеного матроса 7 верст. Не крюк, а мачты русских кораблей видны издали. Не хватало еще, чтобы непрошенные гости сами их обнаружили, проблемы могли оказаться совершенно непредсказуемыми. Так что следовало хотя бы понять, кого сюда черт принес, а уж потом думать и принимать решение. Как выяснилось, идея была здравая, вот только исполнить задуманное оказалось не самой простой задачей. Мало того, что требовалось скрытно приблизиться к месту чужой стоянки, так еще и местность подобному маневру совершенно не благоприятствовала. Так что вновь, как и вчера, пришлось пробираться по сырой, топкой почве, окруженным тучей противного местного гнуса, да еще и соблюдая маскировку. Ну да русские, они на то и русские, чтобы справиться с чем угодно. Не прошло и часа, как, преодолев очередное болотце, Верховцев со спутником подобрались таки к месту стоянки чужих кораблей и, заняв позицию на живописно обросшем мелким, но густым кустарником каменистом холме, смогли, наконец, рассмотреть, с кем их свела неверная морская судьба. Подкрепление к ним подтянулось часа через три. Все правильно, вначале матросу надо было добежать до места стоянки, потом добраться до кого-то из офицеров. Пока доложил, пока собрались, пока сюда пришли, а ведь остаток пути им пришлось искать Верховцева по следам. Хорошо еще, охотников среди русских хватало, и нашлись среди них те, что не спасовали перед джунглями. А ведь лес здесь весьма отличается от родного, Северного. В такой ситуации 3 часа, это очень, очень быстро. Что думаешь? Матвеев не стал терять время на приветствие. Гребешков, как обычно при нем, предпочел молчать. Зачем выпячиваться, когда из-за тебя все нужное спросит? Все же в третьем отделении вышкалить его успели на совесть. Ничего такого, чтобы вы сами не увидели, ответил Александр, обращаясь к ним обоим. Оказались здесь примерно, как и мы. Зашли в бухту укрыться от шторма. Часть людей на берегу ведут себя редкостно беспечно. Да и чего им бояться, хмыкнул купец. Действительно, чего бояться? Они у себя дома. И, судя по тому, как расположились корабли и как перемешались на берегу экипажи, пришли они сюда вместе. И вот с этого момента возникал вопрос, с какого переполоху? Один из обитателей этой бухты – полноценный военный корабль, фрегат «Фетида». Александр весьма приблизительно знал характеристики кораблей флота такой третьестепенной страны, как Соединенные Штаты, и даже не опознал толком те фрегаты, с которыми встречался в море. Зато британские корабли, несмотря на их многочисленность, помнил хорошо. Так вот, хотя конкретно этот корабль не нес флага, Верховцев опознал его по названию. 36 орудий, парусный относительно новый, с момента спуска на воду не прошло и 10 лет. Водоизмещение чуть менее 1900 тонн. В общем, типичный британский фрегат, который может и самостоятельно в море действовать, и в составе эскадры будет достойно смотреться. Кстати, вроде бы даже отметился в географии 9, остров Купер назван в честь капитана Фетиды. Еще один остров назван островом Фетиды, также озеро Фетида, бухта Фетида и так далее. Непонятно только, почему флага-то нет. Британцы обычно гордо поднимают его в любой точке мира, особенно над военными кораблями. А вот второй корабль был явным торговцем, большой, пузатый и американский. Флаг на мачте хоть и был сильно изорван ветром, но опознавался без усилий. Посудина внушительная и названа без особого пафоса «Чайка». Интересно, что эта сладкая парочка делает вместе. А вот сегодня и выясним. Александр вновь повернулся к товарищам. Какие будут идеи? Гребешков вновь промолчал, а вот Матвеев ожидаемо не подвел. Все же много в нем от пирата, небось предки капитал сколотили, когда на большой дороге промышляли. Я считаю, вступать с ними в бой – не лучший вариант. Причины мы уже не раз обсуждали. С другой стороны, и оставлять их здесь так запросто нельзя. Во-первых, они нас сами могут обнаружить. Вряд ли атакуют, но наверняка постараются организовать погоню, как только доберутся до своих. А во-вторых, первоклассный боевой корабль – это подарок небес. Причем корабль английский, то есть вопросов ни у кого не возникнет. Полагаю, мы в своем праве, и упускать их грешно. Поразительно, как совпадает наше мнение, усмехнулся Александр и повернулся к матросам. Ладно, ты и еще вы, двое, остаетесь здесь, наблюдайте, если будет опасность, что вас обнаружат, уходите. Все ясно? Замечательно. Остальные, за мной. Возвращаемся. Все же ночи в тропиках исключительно темные. В России такие, пожалуй, разве что осенью, когда бабье лето уже закончилось, а снег еще не выпал. Здесь, почитай, круглый год такие. В джунглях вообще хоть глаз выколи. В отличие от берега, на воде было немного светлее. Светился планктон, слабо, правда, все же после шторма море еще окончательно не успокоилось. Ну и сами корабли были неплохо видны, фонари на них гасить никто не собирался. Шлюпка двигалась медленно и в полном молчании. Все же всплески отвесил, даже если они будут, скроются за шумом волн, а вот русскую речь ни с чем не перепутаешь. Услышат и все, хана. Даже если не утопит сразу, захватить корабль, имея под рукой десяток человек, уже не получится. Не в первый раз, справлюсь, мысленно повторял мертвой хваткой вцепившийся в румпель Софин раз за разом. Не потому, что боялся забыть, а убеждая самого себя в грядущем успехе. Риск, конечно, страшный, но и куш велик. Александр Александрович как сказал, если дело сделаешь, корабль твой, а простому матросу, да еще и молодому, оказаться на мостике настоящего фрегата удача неимоверная. Конечно, не по чину, однако же командиру начины плевать, и слово он держит. Иваныч вон тоже кем был, а сейчас, вот то-то, как этого командир добился, никто понять не мог, однако же, сделал ведь, и, случись нужда, опять сделает. А что офицерские эполеты кровью даются, так это нормально, велик куш, велика и плата, а еще командир удачлив, об этом не говорят, конечно, однако сколько раз казалось, что «все», «конец», а он лишь кривился да командовал, и «ничего», побеждали. Именно потому за ним и идут, удачлив, к своим, всей душой, и не жаден, добычу делит по совести. У каждого сейчас в кармане деньги позвякивают, да не медные копейки. В сундучке у Софина за последние месяцы скопилось уже достаточно, чтобы, когда они домой вернутся, и дом родителям поправить, и коров завести небольшое стадо, да и, может, на свадьбу останется. А что, завидный из него получится жених. А главное, почти не пьющий, хоть и крещенная их семья, но кое-какие правила от старой веры родители в доме удерживали крепко, и правильно делали. Ну а если сейчас все благополучно пройдет, считай, все, ухватил за хвост удачу, и он, и те, кто сейчас вместе с ним идут на ночной абордаж, а потому, наплевав на риск и щедро полив уключенным маслом, чтоб не скрипели, матросы гребли к смутно виднеющейся в ночи туши британского корабля. Интересно, что бы сказал Мустафа Софин, зная он, что командир, которого некоторые за глаза уже называли железным не столько из-за того спокойствия, с которым он стоял на мостике под огнем, сколь из-за умения не повышать голос на проштрафившихся подчиненных и без зуботычин доносить при этом до них неудовольствие так, что самому за борт хотелось броситься, переживает сейчас не меньше, и за успех операции, и потому, что разговор перед ней получился неприятный. Когда Софин, получив приказ, отправился набирать охотников 10, военнослужащий, добровольно, по своей охоте, вызвавшийся выполнить какое-либо рискованное задание, часто так называли, к примеру, разведчиков. Из-за стола поднялся Куропаткин. Формально по старшинству он был второй после Верховцева, но на совете, который перед этим собирал Верховцев, его не было. Все логично, совет – это только капитаны, ответственные за свои корабли, такое правило Александр ввел с самого начала и соблюдал неукоснительно. При нужде он мог отдать приказ уже в силу того, что командовал эскадрой, когда была нужда, так и делал, но сейчас был не тот случай, да и для результата полезно. Во-первых, опытные люди могут посоветовать что-то дельное, а во-вторых, когда человек действует не только по приказу, но и понимая его суть, результат лучше. Так говорил отец, так говорил адмирал Бойль, так говорили, в конце концов, предки. Каждый воин должен понимать свой маневр. 11, фраза, как считается, принадлежит А.В. Суворову, хотя некоторые предполагают, что звучала она и до него. Ну и чувство сопричастности к чему-то большему, чем мостик одного корабля, воодушевляет людей на свершение, это тоже стоит учитывать. Так вот, если капитаны и так все знали, благо решение было коллегиальным, а штурманы, которых позвали больше для того, чтобы они тоже понимали поставленную задачу и могли работать, не оглядываясь и не дожидаясь окрика, молчали, ибо здесь и сейчас их место было в конце строя, то командиры абордажных групп начали переглядываться между собой. Ничего удивительного в том не было. Да, Софин – авторитет для молодых, потому что сам молод, но успел и на первое, самое опасное дело с нынешними капитанами сходить, и вражеский фрегат подорвать, и еще много где отметиться. Понятно, что его командир первым и отметил, все так, но остальным, людям вроде бы постарше и в чем-то даже опытнее, малость обидно. С другой стороны, им только что показали путь, которым можно подняться на мостик и даже, чем черт не шутит, заполучить себе эполеты. Тут и пример Гребешкова у всех на глазах. Неудивительно, что абордажники Савридики и Архангельска промолчали, а вот Куропаткин встал. Нельзя сказать, что он выдал много претензий, только одну. Почему безродного матроса прочит на мостик, а его, заслуженного офицера, нет? И не сказанной, но понятной осталась фраза за то, что женщину увел, что ли. И вот тогда пришлось встать уже Верховцеву. Потом ему сказали, что лицо у него стало каменным, а глаза стеклянными. Может, и так, неважно. Он несколько секунд глядел на оппонента, а затем негромко произнес: «Видите ли, Виктор Григорьевич, вы не обладаете навыками, которые могли бы поднять вас на мостик». Что? Это прозвучало словно пощечина, и недоуменно раздраженная реакция офицера была ожидаема. Верховцев пожал плечами. «Вы с нами уже несколько месяцев. Скажите, вы разбираетесь в такелаже, умеете прокладывать курс, стояли за штурвалом?» «Нет, но какое?» «Достаточно первого слова», — прервал его Верховцев. Получилось грубовато, но все промолчали. «Сейчас говорил командир, а за этот статус Александр заплатил кровью. Вы отличный специалист по оружию и, наверное, лучший боец эскадры. Вы храбры. Наверное, вы хороший пехотный офицер. Не знаю, я плохо разбираюсь в этом. Но чтобы командовать военным кораблем, этого мало. Потому что ваши люди должны быть уверены. В любой ситуации капитану достанет силы и умение вывести их откуда угодно. Сил у вас достаточно, умения нет. Как будто ваш боцман может больше. Куропаткин уже понимал, что проиграл спор, но сдаться просто так было противно его натуре. Александр пожал плечами. Он может, потому что эти самые паруса в шторм убирал. Потому что за штурвалом стоял не единожды, и потому, что учился. Уже сейчас он может выполнять простые штурманские расчеты, и корабль трофейный он перегонял, справился. Значит, и с людьми справляться умеет, а потому на мостике военного корабля он тоже окажется на своем месте. Я дам ему в помощь своего штурмана, и вдвоем они справятся. Поднатаскается парень, и будет из него вполне приличный командир. А сами, штурманскому делу меня учили неплохо. Справлюсь один, а вы, Виктор Григорьевич, если хотите встать на мостик своего корабля, должны не только саблей махать, у вас под рукой лучший специалист эскадры по парусному делу, воспользуйтесь моментом, возьмите у него несколько уроков, штопка парусов тут вторична, хотя морскому офицеру может пригодиться и она, но, ладно, а вот управлять парусами, прокладывать курс, штурман у вас есть, покажет, но помните, тут важна математика. Как у вас с ней? В общем, учитесь, или ваша нынешняя должность так и останется венцом карьеры в этом походе. Александр сам от себя не ожидал такого. Несмотря на молодость, он говорил сейчас подобно убеленному сединами капитану, и его слушали, не рискуя прерывать, и все бы хорошо, но неприятный осадочек на душе остался. И если что-то пойдет не так, темная ночь помогает не только детям появляться, но и учинять прочие непотребства вроде угона шлюпки. Благо единственный, кто исполнял при ней роль часового, бессовестно дрых. Проснулся он уже докладываясь апостолу Петру о своих прегрешениях, а люди, отправившие его на тот свет вне очереди, уже отходили от берега. Софин правил осторожно, молясь лишь, чтобы случайно не перепутать. Торговый корабль хоть и велик, но ценности от его захвата – ноль. В бою, во всяком случае. А вот фрегат надо захватить или хотя бы нейтрализовать кровь из носу, и желательно не теряя людей. За последние недели Мустафа привык к экзаменам. Штурман и капитан по очереди трясли его, как грушу. Хорошо еще изначально читать писать умел, а не только ножом размахивать. Но теперь он понимал, что все это важно, однако же не слишком серьезно. Основной экзамен ему предстояло сдавать здесь и сейчас, и от результата зависела его дальнейшая судьба. Вот он. Корабль, высокий борт, усеянный орудийными портами. Сейчас они закрыты, но если что, подготовиться к бою недолго, британцы хорошие моряки и воевать умеют. Софин понимал опасения командира, если те откроют огонь. Нет, их, конечно, задавит линейный корабль сила. Даже если британцы успеют сняться с якоря, в маневре они точно будут стеснены, и адмирал разнесет фрегат в клочья. Но ответить британцы успеют. И тогда погибнет масса людей, которых просто неоткуда больше взять, своих людей, русских. И, главное, с мечтами о мостике можно будет распрощаться, не с морского дна же корабль поднимать. А значит, надо сделать так, чтобы экипаж фрегата оказался не в состоянии что-то предпринять. Штормтрапа они не увидели. Может, из-за темноты, но, скорее всего, его и не было. Софин изначально не рассчитывал на такую удачу, однако же, вдруг, что же... Трап – не единственный путь, которым можно попасть на борт корабля. Аккуратно подойти к носу фрегата, и, вуаля, во всяком случае, именно так любил говорить один из офицеров еще там, на корвете, с которого начался их поход, якорный канат, тяжело обвисший, сырой, но крепкий, и подняться по нему несложно. Софин, подобно юркой ящерице, за какую-то минуту забрался на борт корабля, и нос к носу столкнулся с зевающим часовым. Тот от удивления даже рот закрыть не успел. В него и ударил Мустафа трофейным французским кортиком. Как говорил Верховцев, хороший трофей, наполеоновских времен 12. Французские кортики наполеоновских времен имели прямой клинок, более поздние, периоды реставрации бурбонов, изогнутый. И не запретил носить, хотя такое оружие матросу, пускай даже и боцману, по уставу не положено. Как в воду глядел, пригодился. Аккуратно уложив труп, на палубу, Сафин махнул рукой. На фоне неба его разглядели, и вскоре народ пополз все по тому же многострадальному канату. Мустафа улыбнулся, командир разрешил ему набирать людей на свое усмотрение. И не зря он выбрал не тех, кто лучше всех владеет оружием, а тех, кто умеет лихо, в любой шторм, ползать по мачтам. Здесь не сказать, что намного сложнее, и на палубе они оказались моментально. Надо сказать, риски понимали все. Никто и рта не раскрывал, дабы не выдать себя лишним звуком. Черная одежда и вымазанные в саже лица делали их практически неразличимыми в темноте. Единственное, слегка расстраивало Сафина то, что смывать сажу будет долго и тяжело, но до этого надо еще дожить. И потом, доктор обещал помощь, вроде бы есть способы. Не спеша, очень тихо матросы разошлись по палубе и в два счета переловили еще троих часовых. Вообще, расслабились англичане, службу несли так, словно здесь в принципе ничего не могло случиться. Ну и поплатились, соответственно. Теперь палуба была в руках охотников. Вторым этапом, обсужденным заранее с командиром, был захват офицеров. Вначале Александр Александрович даже не понял, что предлагает ему боцман, все же он дворянин, моряк, такие хитрости ему не знакомы. Но, согласился, и сейчас британских офицеров просто и безыскусно скручивали прямо в каютах. Тихонько войти, ударить по голове заранее заготовленной палкой, кто-то предлагал мешочки с песком, но решили, что дерево надежней, после чего связать, сунуть в рот кляп и идти дальше. Вот и все, проще только зарезать. В принципе, на том можно было и закончить, именно так сказал им Верховцев. Ставя задачу, он сразу пояснил, корабли, лишенные командиров, не могут полноценно сражаться, а значит, справиться с фрегатом будет в разы легче. Но понимал Сафин и другое. Сейчас он всем, и матросам, и офицерам, показывает, насколько хорош в бою, и от этого многое зависит в будущем. А потому операцию надо довести до конца. Сигнальный фонарь зажегся сразу, будто только и ждал этого. Хотя почему будто, он для такого и нужен. Свет, ясно видимый с берега, тройное мигание и мучительные секунды ожидания, кажущиеся часами. Со скалы трижды мигнули в ответ, а потом еще полчаса ожидания, два трупа британцев, не вовремя решивших проснуться и прогуляться по палубе, и по штормтрапам на борт птицами взлетают русские матросы. В считанные минуты корабль был захвачен, та небольшая часть экипажа, что ночевала на борту, скручена и надежно заперта в трюме. И только после этого Сафин наконец понял, что все наконец закончилось, и он справился. Совсем без шума не обошлось, на берегу кто-то проснулся, из борта фрегата было видно, как подобно лесному пожару начали вспыхивать, будто расползаясь в стороны, огни факелов. Впрочем, это было уже неважно, шлюпок у заночевавших на берегу больше не было, все захваченные и все ныне у борта фрегата. Сафин поднял глаза к небу, посмотрел на медленно светлеющие облака. Все, теперь уже недолго ждать. Час спустя Миранда, деловито пыхтя машиной и пачкая свежим дымом низкие тучи, неспешно вошла в бухту. К тому времени на берегу все уже было решено. Прижатые к воде британцы и американцы, убедившись в том, что из кустов палят по всему, что пытается приблизиться, ждали рассвета, чтобы разобраться с ситуацией. Вид корабля под русским флагом, а еще более того русский же флаг над собственным фрегатом, ситуацию прояснили моментально, а открытые орудийные порты, готовые извергнуть огонь и смерть, намекнули на бесперспективность сопротивления. Дураков тут не было, и что может сделать картечь с ничем не прикрытыми, столпившимися на пляже людьми, понимали все. Словом, народ на берегу был вроде и храбрый, но к самоубийственным атакам не приученный, а потому оружие побросал без лишних разговоров. Им просто пообещали жизнь. Оставался второй корабль, но обороняться ему было, собственно, и нечем. На борту не было ни одной пушки, а ручное оружие у команды, точнее, у тех, кто находился в тот момент на борту. Это даже не смешно. Миранда подошла к борту корабля, лихо ошвартовалась, и абордажная группа моментально взяла его под контроль. На все про все не ушло и получаса. «Ну, как тебе корабль?» — с улыбкой спросил Верховцев. «Иначе не получалось». Вид Сафина говорил сам за себя. Недавний боцман сиял, как медный пятак, и, надо признать, трофейный капитанский мундир вполне органично смотрелся на его плечах. Отличный корабль, только грязный. Действительно, фрегат оказался до ужаса грязным. Такое впечатление, что на нем уже год не убирались. Или, возможно, Команда Фетиды, пребывая вдали от метрополии, решила, что им наплевать на дисциплину. Как бы то ни было, Софин во главе только что сформированной команды уже второй день наводил порядок. Но, нет худа без добра. Заодно разобрались с такелажем, на каждом корабле он имеет свои особенности, и очень хорошо, если есть возможность разобраться с этим без особой спешки. Ну и освежить заодно запасы пресной воды. Фрегат только что пришел с дальнего похода, и дела с этим на борту обстояли неважно. Провизией, разумеется, поделились другие корабли эскадры, а воду набирали прямо здесь, благо чистых ручьев нашлось в достатке. А вообще, интереснейшая ситуация. Фрегат занимался научными изысканиями. Это вообще любимое занятие британских исследователей, разбираться с загадками природы с борта военного корабля. Вполне разумный подход, стоит признать, имея за спиной тяжелые орудия, заниматься наукой удобнее. Во всяком случае, можно не обращать внимания, к примеру, на всяких надоедливых туземцев. Корабль, вообще-то, возвращался в Англию, но тут подвернулась интересная работа. Слухи о том, что в этом районе действует русская эскадра, разошлись уже широко. Русских боялись английские купцы, хотя, если честно, перехватили они не так много кораблей. Может, процента 2-3 от общего числа, но у страха глаза велики. А так как страх – вещь рациональная, да и слухи имеют свойство искажаться, то боялись эскадру Верховцева не только англичане с французами, но и все остальные, так, на всякий случай. Неудивительно, что, когда встречный американский корабль предложил британцам сделать небольшой крюк и сопроводить их до места назначения, те согласились. Деньги всем нужны, тут никаких вопросов нет, а вот к грузу имелись. В трюме корабля без намека на комфорт располагался живой товар, он же черное дерево, он же, впрочем, неважно. Корабль «Глория» шел в Чарльстон с грузом рабов, и вот тут Александр впал в легкий ступор. Британцы вроде как бы перехватывали корабли с рабами, блокируя Африку и всячески мешая работорговле, а тут, нет, Верховцев не строил иллюзий по поводу мотивов островитян. Им плевать было на негров, да и самому Александру, если честно, тоже, своих забот по горло. Но то, что британцев негры сами по себе не интересовали, то вот нанести урон экономике конкурентов – дело святое. Однако получается, если им заплатить, они еще и помогут. Вот же, осмотр «Глории» произвел на всех удручающее впечатление. Жуткая вонь от пересекших океан в трюме людей, всю дорогу практически не видевших солнца, в жутких условиях, буквально как сельди в бочке. Если верить записям в здоровенной амбарной книге, которую вел помощник капитана, исполняющий помимо того обязанности суперкарго, в пути погибла и была выброшена за борт пятая часть живого груза. И все равно их было тут очень много. Мужчин, женщин, детей. Что будем делать? Спросил тогда Александр. И все присутствующие замолчали, обдумывая расклады. Вопрос был, на самом деле, совсем не шуточный. С одной стороны, груз предосудительный. С другой, корабль американский. А они сейчас, если не союзники, то торговые партнеры, честно исполняющие свои обязательства. Вот если б он шел из того же Чарльстона в Европу, например, с хлопком. Военная контрабанда, все законно и оправданно, а так, извините, груз идет в другую сторону. Плюс к тому, у русских имелась собственная национальная особенность, крепостное право, в котором, случалось, меняли людей на собак. И это при том, что большая часть экипажа с севера, где крепостного права не было в принципе, но заочно ненавидели его искренне. И что дальше? А потом заговорил Диева. К его мнению прислушивались, так как он знал колониальную жизнь лучше всех остальных и видел ее, что называется, изнутри. Все же опыт дальних плаваний, хороший учитель. А еще потому, что, в отличие от русских, к самокопаниям он был не склонен. Ну и, стоит признать, его русский за время походов заметно улучшился, так что режущие слух рубленые фразы ушли в прошлое. «Был я на одном острове», – задумчиво сказал он, набивая трубку. «Далеко отсюда, за Великим 13, он же Тихий, но это для жертв ЕГЭ, если что, океаном, ближе к Индии». Все терпеливо ждали, пока он ее раскурит, выпустит в небо густой клуб дыма и продолжит рассказ. Пытаться ускорить процесс было абсолютно бесполезно и давало, скорее, обратный результат. Все это знали, а потому молчали, и, наконец, сделав несколько затяжек, испанец продолжил. Там была португальская колония, и на острове том не держали рабов. Негров в колонии хватало, и работали они на плантациях, да и много еще где, но получали за это деньги, были свободными людьми, а рабов не было, не потому, что это запрещалось. Любой плантатор, имея собственность на соседних островах, держал там рабов, а вот на этом конкретном острове держать их было не принято, не одобрялось это обществом. Диева сделал паузу, явно ожидая реакции на свои слова, и, разумеется, дождался. За время совместных походов все изучили правила игры, и, естественно, следовали им, а потому Гребешков вопросил, что там было-то, не томи уж, все просто вышло, на них совершило нападение британская эскадра, и местные отбивались, и рабы-мужчины попросили дать им оружие, заняв места рядом со своими хозяевами. Дело получилось жаркое, крови пролилось много. После того, как британцев заставили отойти, я не помню всего, вроде там пришла на помощь наша испанская эскадра. В общем, белые решили, что они не могут владеть теми людьми, с кем воевали плечом к плечу. И с тех пор рабства там нет, рабы заслужили свободу и доказали свое право на нее. После непродолжительного молчания, когда все переваривали без сомнения занятную и поучительную, но непонятно, каким боком относящуюся к ситуации историю, Матвеев осторожно поинтересовался, а эти-то, здесь и сейчас, тут при чем? Так я ж вам и говорю, что ни при чем, там люди с таким же цветом кожи доблестью своей доказали, что они не рабы, а эти предпочли смерти рабства. Даже когда появились мы и началась неразбериха, никто лишний раз не дернулся, мы тут ничего не можем поделать, захотят освободиться, сделают это без нас, а нет, у них ведь почти никто не скован. Действительно, цепи были лишь на нескольких рабах, видимо, самых буйных, остальные же сидели просто так. Ну, что же, логика Диева была спорная, но, во всяком случае, позволяла оправдаться перед самими собой. Американский корабль отпустили, единственно, капитану рекомендовали повременить с выходом в море до того, как русские покинут остров. Каких-либо возражений у него это не вызвало, и так был в полуобморочном состоянии, когда узнал, что не лишится корабля и груза и не кончит жизнь нищим на помойке. Британские же моряки, захочет американский капитан, доставит своих незадачливых компаньонов на материк, не захочет, останутся на острове до следующей оказии, благо места оживленные, и корабли сюда время от времени заходят. На острове серьезных опасностей нет, проживут как-нибудь. Наблюдая за тем, как неспешно уходит за горизонт очертания столь щедрого к ним острова, Александр размышлял о том, насколько удачно все сложилось, и потому, что захватили еще один корабль, причем настоящий военный, хорошо вооруженный, и потому, что информация эта скоро дойдет до британцев и наверняка вызовет нешуточный скандал где-то в верхах, да-да, именно скандал. Одно дело, когда русские корабли неспешно пиратствуют у побережья Америки, урон от них, конечно, имеется, но, давайте уж говорить честно, невеликий. Из всего, что сотворил Верховцев, по-настоящему чувствительным укусом можно назвать разве что рейд на Галифакс, и то больше случайный, а потому, несмотря на вопли испуганных купцов, этим можно было пренебречь или, в крайнем случае, спихнуть вопрос на союзников французов, тем более что, как считали британцы, на море от них все равно мало толку. Это, конечно, ерунда, у французов хватает и первоклассных кораблей, и хороших капитанов, но кто ж такой Верховцев, чтобы спорить с мнением авторитетных лордов Адмиралтейства, вот то-то. Однако сделанная ныне, хорошая такая, смачная пощечина всему Royal Navy 14, Королевский военно-морской флот. Вконец обнаглевшие русские захватывают британский фрегат, цинично наплевав на то, что Британия – владычица морей. И если возле Архангельска это выглядело более случайностью, то здесь, в водах, которые британцы уже несколько веков считали своими, плюя с мачты на мнение Испании и Соединенных Штатов. Нет, это уже оскорбление, которое надо смыть любой ценой, а то ведь перестанут и уважать, и бояться, а это чревато. И, следовательно, придется им сюда посылать действительно крупные силы, вырывая их с европейского театра, и без того напряженного. И это, как надеялся Верховцев, станет уже серьезной помощью его стране.